Глава 11. Как и предсказывало бюро погоды, начал моросить мелкий дождь, асфальт на дороге окрасился в темный цвет. Эспинг включила дворники. По радио, включенному в машине, обсуждался вопрос о столпотворении на парковочных местах у пляжа Эстерлена. Винстон открыл папку с материалами. Помимо информации о семье и предприятии Тедди, в ней содержались текст допроса Матса Линдемана и рапорт Тира Бюрен о находках в фургоне. Какая-то деталь привлекла его внимание, и он принялся перелистывать бумаги. Эспинг пришлось сбросить скорость, когда прямо перед ними на дороге появился трактор с прицепом. «Расскажите про ту женщину, которую вы видели во время ссоры с Тедди», — сказала она. Винстон тревожно смотрел в зеркало заднего вида, пока Эспинг, газанув на узкой дороге, обгоняла трактор. «Ей около 40», — ответил он. «Рост примерно 160, волосы темные, короткая стрижка. Была хорошо одета и очень разгневана. Но Тедди ее эмоции, похоже, не очень волновали». Эспинг быстро взглянул на Винстона. «Хотя пару часов спустя его обнаружили мертвым». «И правда», — кивнул он. «Эта загадочная женщина точно представляет для нас интерес». Некоторое время они сидели молча, и Эспинг смотрел далеко вперед, размышляя по поводу ссоры Тедди с той женщиной. Если речь идет о деловых отношениях, в которых что-то пошло не так, то, может быть, Суси знает, кто это? Они догнали еще один трактор, и тут зазвонил ее телефон. Держа руль одной рукой, она вытащила из кармана мобильный. Скрытый номер, кто-то из коллег. «Туве, Эспинг». Это была Гунила, администратор полицейского участка. «В чем дело?» «Тут одна женщина хочет поговорить с тобой», — сказала Гунила. «Она намерена сделать заявление по поводу кражи со взломом». В этот момент впереди открылось свободное пространство. Зажав телефон между щекой и плечом, Эспинг вклинилась рядом с трактором и обогнала его. «Я за рулем», — сказала она в трубку. «Заявление может принять кто угодно. Или пусть заполнит бланк в интернете». «Но она хочет поговорить именно с тобой», — настаивала Гунила. «К сожалению, у меня нет времени. Пока». Не дожидаясь протестов Гунилы, она закончила разговор. Поскольку Эспинг — единственный следователь в участке, заявление рано или поздно все равно попадет к ней на стол, в стопку под названием «Балласт». Однако сейчас ей надо сосредоточиться на расследовании убийства. Все остальное подождет. Подавшись вправо, она закинула руку назад и достала прозрачный пакет с уликами, лежавший на полу перед задним сиденьем. Внутри находились потрепанный кожаный бумажник и маленькая красная записная книжка, смахивающая на ту, в которой делал свои записи Винстон. Правда, у него был черный молескин. Эспинг протянула ему пакет. «Бурен с ними закончила, так что можете открыть и посмотреть». Отложив в сторону папку, Винстон констатировал, что в бумажнике Тедди содержится большая сумма наличными и целая пачка квитанций. «Все зарегистрировано, да?» — спросил он. Эспин кивнула. «Я хочу отдать вещи жене. А мобильного телефона у него не было?» — спросил Винстон. «У него их было целых 3», — ответила Эспинг. «2 при нем, а 3 в фургоне. Но Бюрен пока не успела скопировать содержимое». Пока Эспинг сосредоточилась на дороге, Винстон достал красную записную книжку. Она была изогнута, как если бы ее носили в заднем кармане. Осторожно открыв ее, он перелистал несколько страниц. Книжка была совершенно хаотично и неразборчиво исписана именами и номерами телефонов, чернилами разных цветов. Некоторые записи были зачеркнуты, другие обведены в кружочек, похоже, без всякой системы. Однако на последней странице Винстон обнаружил страницу с относительно разборчивыми строками цифр. Несколько раз цифры суммировались, иногда вычитались, а общая сумма выносилась в нижнюю часть страницы. Вероятнее всего, это была своего рода кассовая книга. Вверху страницы было написано сокращение, которое Винстон не без труда расшифровал, как причитается СМЛ. Слово «причитается» было написано с двумя ошибками. «Пречитается». «Вы это видели?» – спросил он Эспинг. Некто с инициалами МЛ задолжал Тедди денег. «МЛ – это может быть Матс Линдеман?» «Об этом тоже следует спросить Суси», – ответил Винстон. Они въехали на посыпанный гравием двор, окруженный хуторскими постройками. Вдоль одной стороны тянулся жилой дом, облицованный внизу серым камнем и покрытый белой штукатуркой. Он состоял из одного этажа, однако мансардные окна на крыше наводили на мысль, что чердак тоже используется как жилое помещение. Напротив, по другую сторону двора, стояла конюшня, объединенная с Г-образным сараем. Над входом в бывшую конюшню висела табличка «Антикварный магазин». Последней постройкой на хуторе был гараж из рифленого железа. За приоткрытой дверью виднелся грузовик с надписью «ПАК» – скупка имущества. Еще не успев вылезти из машины, Винстон услышал собачий лай. Он вздохнул. Неужели всем, кто живет за городом, обязательно заводить собаку? Он оглянулся, но никакого длинношерстного злоумышленника не увидел. Уже что-то. Когда Эспинка и Винстон приблизились к главному зданию, им навстречу на крыльцо вышла Суси. Это была рослая женщина, волосы она собрала в строгий узел на затылке, лицо было мрачное. «Извините, что принимаю вас на кухонном крыльце», — произнесла она. «В большой прихожей я заперла собак». У входа в дом валялась в беспорядке куча обуви, сапоги, кроссовки, рабочие ботинки с металлическими носами. Вдоль стены висело бесчисленное количество курток и комбинезонов. Везде пахло собаками, к тому же ощущался еще один отчетливый резкий запах, который Винстон не мог определить. Эспинг сняла обувь, а вот Винстон остановился на пороге просторной кухни. Пол был покрыт собачьей шерстью и клочьями пыли, так что полицейскому совершенно не захотелось ступать по нему в носках, как, впрочем, где-либо еще. «Можете не снимать обувь», — сказала Суси, видимо, заметив его колебания. Имми сидел за столом, он не поднялся, не поприветствовал гостей, а когда Эспинг сказала ему привет, что-то буркнул в ответ, уткнувшись носом в стол. Винстон отметил, что фигура у него от отца, однако мягкими чертами лица он не похож ни на одного из родителей. Они уселись, и Суси подала кофе в чашках с изображением ярко-зеленых лягушек. «Я собираю лягушек», — пояснила она. «Первую получила в подарок от дедушки, когда мне было 5 лет. Сейчас их у меня штук 800». Только теперь Винстон осознал, что его окружают лягушки. На переднике, тапочках и банке с печеньем. Они смотрели с подсвечников и цветочных горшков. Даже солонка и перечница были в форме лягушек. Тысячи пар выпученных глаз уставились на него. «У Имеи в комнате и живые лягушки есть», — сказала Суси и поставила на стол вазочку в виде лягушки, где лежали красно-белые карамельки. Эспинг взяла одну из них, но, судя по ее напряженному выражению лица, лакомство оказалось не особо вкусным. «Я обычно говорю, что собираю лягушек, а сама замужем за жабой», — продолжала Суси. Всхлипнув, она посмотрела в стол и закрыла лицо рукой. «Извините меня», — сказала она, оторвала кусок бумажного полотенца от рулона на подставке в виде лягушки в мундире дворецкого и вытерла слезу. Полицейские молча переглянулись, выждав несколько секунд. Эспинг положила на стол телефон. «Когда будете готовы, я включу запись и начнем допрос». «Нас в чем-то подозревают?» — резко спросил имя. Винстон откашлялся. «Вовсе нет. Напротив, я надеюсь, что вы располагаете информацией, которая поможет нам найти убийцу Тедди». «Вы хотите сказать, что это не Мац Линдеман?» — переспросила Суси с явным облегчением. «Нет, Линдемана мы отпустили», — пояснила Эспинг. «У него алиби на то время, когда был убит Тедди». «Какое счастье!» — вздохнула Суси. «Я знаю Матса лет 40 и была уверена, что он не способен на такое». «Приятная новость среди всего этого кошмара». Винстон достал записную книжку, а Эспинг включила запись на телефоне. «Нам уже известно, что Тедди переночевал в машине, а вы с Ими присоединились к нему сегодня утром», — сказал Винстон. «Знаем также, что около 11 утра Тедди и Линдеман повздорили. Не могли бы вы рассказать, чем был занят Тедди после того?» «Ну, нам в павильоне он не помогал», — вздохнула Суси. «Думаю, обошел ярмарку, со всеми пообщался, выпил кофе с другими торговцами. Вы видели, как он с кем-либо разговаривал?» «Тедди болтал со всеми, с Линдеманом ясное дело, и с нашими соседями с другой стороны. Кроме того, к нему в фургон весь день приходил народ». Винстон наблюдал за Суси, которая снова принялась промакивать щеки бумажным полотенцем. «Вы знаете, кто именно?» Не переставая плакать, она покачала головой. «В павильоне толпилась масса народа. Я стоял спиной к палатке и ко входу в фургон. так что далеко не всех видела. Но вскоре после обеда появился этот из шоу антикваров. Фабиан Андерле. Это я знаю совершенно точно, потому что он вежливо поздоровался со мной, прежде чем зайти в фургон к Тедди. Винстон и Эспинг переглянулись. «Понятно. Кто еще?» Суси вздохнула. Губы у нее дрожали. «Как я уже сказала, вокруг меня все время стояли покупатели. К тому же знаю, что некоторые приходили к Тедди через другой вход. Те, кто хотел провести сделку конфиденциально». Винстон повернулся к Ими. «А ты видел, что кто-нибудь заходил к Тедди?» Ими только отрицательно покачал головой. В обеденное время его видели возле киоска с мороженым во время ссоры с темноволосой коротко постриженной женщиной, продолжал Винстон. «Вам известно, кто бы это мог быть?» Суси и Ими удивленно посмотрели друг на друга. «Нет», — протянула Суси, — «понятия не имею». Эспинг придвинула телефон поближе к жене Тедди. «Не могли бы вы рассказать, что произошло непосредственно перед тем, как он умер?» Когда он вышел из фургона, то пожаловался, что у него болит живот. Я сказала, что в этом нет ничего удивительного, ведь он выпил много кофе и толком не поел. Предложила ему один из бутербродов, который сделала для себя и Ими, но он не захотел. Видимо, то, что я готовлю, его не устраивало. Суси обиженно поджала губы. Потом он попросил Ими сходить купить ему воды. «Рамлюса», — уточнил Ими. «Мне это показалось странным. Папа обычно пьет только колу». «Как бы то ни было», — продолжала Суси. «Когда Ими ушел, я осталась одна в павильоне со всеми покупателями. Попросила Тедди мне помочь, но он только что-то пробурчал в ответ. Сел в складное кресло в дальнем углу палатки, ведущей к фургону, и натянул кепку на глаза. Когда он не в настроении, разговаривать с ним бесполезно. Потом вдруг начался ливень с грозой, павильон заполнился людьми, которые прятались от дождя. Все это продолжалось минут 5-6, а когда дождь закончился, она всхлипнула, прижала глазам скомканное бумажное полотенце. Когда дождь прекратился, я окликнула Тедди, сказала ему, чтобы он оторвал задницу от кресла и помог мне стряхнуть с крыши павильона дождевую воду. Но он не ответил. И я сама подошла к нему. Только в этот момент мы заметили, что лицо у него совершенно серое. Она смолкла, в кухне слышалось только гудение холодильника. Куда бы Винстон ни направлял взгляд, отовсюду на него смотрели лягушачьи глаза. «Последние слова, которые я ему сказала, были недобрыми», — вскрипнула Суси. «Меня это очень мучает». Она вытерла еще одну слезу, и Ими продолжал смотреть в стол. «У Тедди были враги?» — спросила Эспинг, выдержав небольшую паузу. «Помимо Матса Линдемана». Суси снова всхлипнула, покачала головой. «Насколько я знаю, нет, но Тедди мне далеко не все рассказывал», — Винстон записал. «Кто-нибудь был должен Тедди крупные суммы?» — спросил он. «Понятия не имею. Он постоянно заключал самые разные сделки». Винстон показал ей потрепанную записную книжку Тедди. «Вы узнаете это?» — Суси кивнула. «Без нее он из дома не выходил. Его записи довольно сложно разобрать», — сказал Винстон. Вдова взяла красную книжечку и рассеянно перелистала ее. «Мой муж страдал дислексией», — пояснила она. «Думаю, только он сам и мог прочесть свои записи. Документацией, бухгалтерией, перепиской с властями и всем прочим занималась я. В книге много цифр, в бумажнике мы обнаружили большое количество наличных», — произнес Винстон. «Имели место незаконные сделки?» Суси заерзала на месте, пытаясь встретиться глазами с Ими. «Мы расследуем убийство», — напомнила Эспинг. «Нас не интересуют нелегальные доходы». Суси вздохнула. «Ну да, ведь в нашей отрасли часто расплачиваются наличными. Я строго слежу за тем, чтобы все декларировать. Ведь это предприятие носит мою фамилию. Но Тедди совершал целый ряд нелегальных сделок. Так поступают все, он был не хуже других». Винстон открыл страницу с цифрами и заголовком про долг МЛ и показал ей. «Это могут быть суммы, которые кто-то задолжал ему?» «Вполне возможно», — ответила Суси. «Хотя Тедди был не особо щедр, меня удивляет, что кто-то так долго ходил у него в должниках. Честно говоря, я понятия не имею, кто бы это мог быть. Но в кабинете у Тедди осталось много бумаг, можем пойти посмотреть». Она сделала им знак подняться, вывела их в прихожую и дальше во двор. Отперев дверь в одной из пристроек, Суси провела их в комнату без окон, с зеленым замызганным ковровым покрытием на полу и разномастными стеллажами вдоль стен. Везде теснились разнообразные вещи и предметы. Посреди комнаты стоял заваленный письменный стол. Винстон и Эспинг зашли внутрь, а Суси и Ими остались в дверях, словно не желая заходить в кабинет Тедди. «Трудно поддерживать порядок, когда приходится вывозить имущество из пяти домов каждую неделю», — извиняющимся тоном проговорила Суси. «Сюда попадало то, что Тедди собирался проверить или не хотел выставлять в магазине. А потом чаще всего так и оседало здесь, ведь каждый день поступают новые вещи». Винстон обратил внимание на сумку для гольфа в углу, которая выглядела совершенно новой. Посреди комнаты стояла коробка с разномастными алкогольными бутылками, большей частью нераспечатанными, покрытыми пылью. «Это тоже из домов усопших», — пояснила Суси. «Мы забираем из дома все, но некоторые вещи невозможно продать. Просто не знаешь, что с этим делать, вот и стоит тут. То же самое со сладостями и продуктами в морозилке. Что, выбросить? Нет, тогда уж лучше отдать или кого-нибудь угостить». Винстон бросил взгляд на Эспинг, та состроила гримасу отвращения. Видимо, догадалась, откуда взялась карамелька, которую она съела в кухне. Мысль о том, чтобы съесть залежавшиеся сладости, принадлежавшие умершему человеку, вызвала у Винстона легкую тошноту. Он оглядел беспорядок на столе. Горы бумаг, ручек, батареек, винтиков, банок и маленьких фарфоровых фигурок. Одной рукой он подозвал к себе Эспинг и указал на мобильный телефон, лежащий среди всего этого хаоса. Эспинг покачала головой и вздохнула. «Еще один? Тира Бюрен будет в истерике!» Она обернулась к Суси. «Сколько было у Тедди телефонов?» 3-4, не меньше. Выкупая имущество, мы получаем массу мобильных телефонов. У Тедди было 2 номера, зарегистрированных на фирму, и еще парочка сим-карт с поминутной оплатой». «Зачем?» Суси пожала плечами. «Он говорил, что когда ему нужно позвонить, он никогда не может найти свой телефон. Так что они у него валялись везде. В машине, в фургоне, здесь, в кабинете. Все нужные ему номера у Тедди были в голове или в записной книжке. Весьма запутанная система, но он в ней прекрасно ориентировался». Винстон взял со стола телефон. «Этот мы заберем с собой». На доске для заметок висело множество бумаг, распечатки результатов аукционов, копии телефонных списков, календарь десятилетней давности и напоминания, давно утратившие актуальность. Вместо того, чтобы снимать старые записки, Тедди просто прикалывал поверх них новые. Отгибая листок за листком, Эспинг продвигалась назад во времени, как археолог, снимающий пласт за пластом до самой пробковой доски, газетной вырезкой из 90-х. В Эстеде родился младенец рекордных размеров. «Он весил 6 килограммов и 300 граммов», — гордо заявила Суси, указывая на имя. «64 сантиметра. Его вытаскивали 4 акушерки». «У вас есть код?» — прервал ее Винстон, указывая на большой серый сейф. Эспинг бросила на него благодарный взгляд. «К сожалению, нет», — ответила Суси. «Его знал только Тедди. Так что придется взламывать, если только код не записан в каком-нибудь тайном месте». «Я знаю код», — внезапно заявил Йимми. «Ты?» — изумленно переспросила Суси. Винстон тоже удивился. Тихий домашний сыночек оказывается вполне себе на уме. Подойдя к сейфу, Йимми ввел несколько цифр, потом повернул ручку и открыл дверь. Винстон заглянул внутрь, на полке лежали прозрачные пакетики с золотыми вещицами. Часы, цепочки с подвесками, запонки, золотые монеты – все свалено в одну кучу. На другой полке лежали толстые пачки наличных. Эспинг присвистнула. «Тут, пожалуй, несколько сотен тысяч», – сказала она и сделала несколько снимков своим мобильным телефоном. «У него всегда лежало так много наличных?» «Иногда», – ответил Ими. «Отец совершал много сделок». «Так это он дал тебе код от сейфа?» – спросил Винстон. «Не-а. Но я столько раз видел, как он его набирал, что...» Тем временем Винстон снова достал свою записную книжку. «Стало быть, ты в курсе того, чем занимался Тедди?» «Да, то есть...» Ими и Суси снова переглянулись. «Не могу сказать, что я знал обо всех его делах». «Нет, нет», — дружелюбно сказал Винстон. Но, может быть, ты поможешь мне выяснить одно обстоятельство? Когда мы допрашивали Матса Линдемана, он рассказал, что Тедди заходил к нему в павильон уже после ссоры и хвастался удачной покупкой, которую сделал на ярмарке. Это была какая-то маленькая старинная чаша. В протоколе осмотра фургона она не значится, и при нем ее не оказалось. Эспинг подняла брови, но промолчала. Отец ничего не говорил про чашу, но он вполне мог отставить ее куда-нибудь в нашем павильоне. Так он поступал со многими другими вещами, которые покупал. В таком случае она в одной из коробок в грузовике. Я еще не успел все разгрузить. — Ты не мог бы показать его нам? — спросил Винстон. — Конечно, давайте покажу. Сейчас Йимми уже не выглядел таким угрюмым, как раньше. Он указал им дорогу из кабинета к сараю из рифленого железа, где стоял грузовик. Суси не пошла с ними. Извинившись, она вернулась в жилой дом. По-прежнему моросил дождь, но Эспинг раздражала не это. Ее бесило, что именно Винстон задал вопрос о чаше, а еще больше, что именно он, а не она сама, заметил, что этой чаши нигде нет. Ими открыл здание двери грузовика. В затхлом воздухе внутри кузова повис смешанный запах пыли и сырости с легким оттенком плесени. В кузове стояли с пару десятков коробок и несколько больших предметов, прикрытых одеялами. Ими запрыгнул в кузов и принялся переставлять коробки, но вдруг замер. «Как странно!» — он почесал в затылке. «Что такое?» — спросил Эспинг. «Сверху стоят тяжелые коробки, но мы никогда так не грузим. Тяжелые вниз, легкие сверху. Отец научил меня этому, когда я был еще маленьким. И еще, смотрите!» Ими указал на пол в кузове грузовика, где лежало несколько скомканных газет, которые, судя по всему, использовали как упаковку при укладывании в коробку. «Даже не знаю, но у меня такое чувство...» Он снова почесал в затылке. «Какое у тебя чувство, Ими?» — спросил Винстон. «Кажется, в наших коробках кто-то рылся. А кто это мог быть?» Пожав плечами, Ими отвел глаза. «Понятия не имею», — уклончиво ответил он.